Глава 24. Киселёв. Ева категорически отказалась ехать со мной в одной машине и медленно брела по улице в сторону дома. Я же молча следовал за ней, проклиная себя и Каро. Поднялся с малявкой на этаж. Смотрел, как она не с первого раза справилась с дверным замком. Хотел уже помочь, но дверь поддалась. Постоял пару минут на площадке, приводя мысли в порядок и раскладывая полученную информацию по полкам. Вышел на улицу, на ходу набирая номер Смирнова. «Привет, Яр. Дело жизни и смерти». Из динамика послышался тяжелый вздох. «Я так надеялся выспаться». «Неблагодарный ты тип, Смирнов, тебе напомнить?» «Дома жду. Но учти, мне завтра с утра Машку встречать. Пить отказываюсь. И не настаиваю. Буду минут через 40». Я спешил, петляя между пешеходами, пробежал дорогу на красный и налетел на женщину, которая выгуливала собаку. В спину ударили ругательства, заправленные собачьим лаем. Залетел в подъезд и вбежал на этаж. Дверь в квартиру Каро оставила нараспашку. Быстро осмотрел комнаты и нашел ключи от машины. Как и обещал, я добрался до Смирнова за 40 минут, нетерпеливо барабанил в дверь. «Открыто!» — доносилось из квартиры. Я вошел, бросил верхнюю одежду на ближайший стул. Смирнова нашел в гостиной, развалившегося на диване с кружкой чая в руке. «Что случилось? Я правильно понимаю, что ты здесь из-за неуемной деятельности, Каро?» — поинтересовался Яр со смешком. Я присел на кресло и подался вперед, выдавая всей своей позой нетерпение. «Именно из-за нее. Эту полоумную я сегодня застал в своей квартире. И ладно бы я был один, так нет». Я возбужденно жестикулировал. С толикой уважения протянул друг. «На прошлых выходных безопасники ставили в моем отделе камеры. Мне нужны записи с моего кабинета и отдела за последнюю неделю. Без твоего разрешения не дают. Яр, сделай запрос, сейчас». «Ты же всегда копытом бил, что не собираешься работать под присмотром», — ехидно улыбался Смирнов. «Передумал», — рыкнул я, как только больная бывшая стала выкидывать номера. «А что ты хочешь увидеть, если она была у тебя в квартире?» «Не хочу ошибиться, когда буду убивать», — произнес я. Яр неопределенно хмыкнул. «Сделай кофе, а я переговорю с Тополевым». На приготовление кофе я потратил минут 5, а все остальное время прислушивался к каждому звуку с площадки. Полтора часа ожидания оправдались. «Стоп, вот». Я ткнул пальцем в экран ноутбука. Чуть отмотав назад, мы склонились ближе к экрану. В кадре появилась Алена. Она зашла в пустой кабинет, огляделась. Открыла дверцу шкафа и, вытащив мое пальто, нагло шарила в карманах. Из правого достала деньги, отсчитывая часть, свернула банкноты и сунула себе под пояс брюк. Из левого извлекла связку ключей. Повесила пальто на место и, взяв папку с письменного стола, вышла. Мы переглянулись. «Давай вперед». Я ерзала на кресле. «Стоп», — попросил Смирнов нажать паузу. На записи я вышел из кабинета, и буквально через пару секунд вошла Алена и вернула ключи на место. «Тварина! А я ей поверил, пожалел». «А вот это уже интересно». Яр хмуро смотрел на экран ноутбука. «В понедельник ее ко мне». «Нет, нельзя спугнуть. Сам подумай, как часто ты вызываешь к себе младшее звено? А я хочу посмотреть, что у нее в телефоне. Мне нужна ее переписка с Каро», — возразил я. «Давай так», — предложил Смирнов. «Вызываешь ее к себе, а мы с Тополевым войдем через пару минут. У тебя ее хорошенько тряхнем и телефончик заодно посмотрим». Впервые в жизни я шел на работу с таким рвением. «Алена в кабинет», — произнес я вместо приветствия. Девушка поднялась из-за стола и зашла следом. «Доброе утро, Леонид Евгеньевич». Она, как ни в чем не бывало, улыбалась. «Присаживайся, есть разговор», — я указала на стул. «Спасибо, что-то случилось?» С этими словами в кабинет вошли еще двое. Смирнов и начальник службы безопасности. Алена рефлекторно поднялась на ноги и продолжала улыбаться, Доброе утро. Телефон Алены Игоревны, пожалуйста, попросил Тополев вежливо. Какой Виталий Сергеевич? Алена продолжала улыбаться. Ваш, я жду. Тополев произнес жестче. Но. Помощница крутит отрицательно головой. Это моя личная вещь. Она наблюдает за Смирновым, что молчаливо присаживается на диван. Леонид Евгеньевич, что происходит? Подойди ко мне. Я пригласил девушку подойти к столу и развернул монитор. Узнаешь? Она мелькала на кадрах. Давай по-хорошему. Сейчас ты с охоткой в подробностях отвечаешь на наши вопросы и сможешь спокойно уйти, написав по-собственному. Телефон передай Тополеву и разблокируй. Не трать наше время. Алена размышляет не больше секунды, смотрит на меня, переводит взгляд на Смирнова и без разговоров протягивает смартфон. «Приложи пальчик», — просит Тополев. Девушка проводит пальцем по экрану. «Спасибо». А теперь по порядку все события за последнюю неделю. Я указал Алене взглядом на кресло перед столом. «Леонид Евгеньевич», — повернув голову к Смирнову, она добавила. «Ярослав Витальевич», сделав акцент на его имени, понимая, что дальнейшую судьбу будет решать он. «Так, давай без слезливых отступлений», — рявкнул я. «Коротко и по существу. Кому передала ключи и зачем?» «Приходил какой-то парень, он их вернул через час», — быстро и без запинки отвечает помощница. Я закипел от злости. «Слушай, ты так просто все преподносишь. Как будто не ты залезла в чужой кабинет, и не ты вытащила ключи, передала неизвестно кому для каких-то явно неблагородных целей». «Ну, почему неизвестных? Ваша жена хотела преподнести сюрприз, я всего лишь ей помогла». Активно хлопая ресничками, девушка оправдывалась. «Вот переписка с Федоровой, то есть Киселевой. Я копирую, через пару минут будет у тебя», — перебил Тополев. «Алена, не строй себя дуру». Я вернулся взглядом к девушке. «Да что я плохого сделала? Хотела помочь». Она натурально разыгрывала непонимание. «Сколько?» — спросил я. «Сколько стоила твоя помощь?» «Вы поймите, я одна работаю. Мой парень, он...» Пламенную речь помощницы прервал громкий хлопок ладонью о стол. Я спросил, сколько? Спросил я еще раз. 800 тысяч. Чуть заикнувшись, выдавила девушка. Тополев присвистнул. «Я готов хоть каждый день шариться по карманам за такие деньги», — произнес он, не отвлекаясь от телефона. «На мне кредит». «Закрой рот», — негромко сказал Смирнов. «Ты все?» Он обратился к начальнику СБ. «Да, Ярослав Витальевич», — подтвердил Тополев. «Отлично. Уволить по статье. И сделай так, что в ближайшее время не смогла даже уборщицей устроиться». «Но вы обещали, что я смогу уйти сама». Алена вскочила с кресла и умоляющим взглядом смотрела на Смирнова. «Я тебе ничего не обещал. Забирай, Виталий Сергеевич, и сделай так, чтобы вся контора сегодня же знала. Выгнали под зад коленом. Возможно, кого-то в будущем этот случай остановит от необдуманных действий». Смирнов первым покинул кабинет. «Идемте». Взяв девушку под локоть, Тополев повел ее к рабочему месту. «Минута собрать личные вещи. Флешки, диски и любые носители оставить», — указал пальцем на лоток для бумаг. Сотрудники отдела с недоумением наблюдали за действиями Тополева, что фильтровал содержимое ящиков и коробок. «Продолжайте работать», — он обратился ко всем. «Виталий Сергеевич, можно мне поговорить со Смирновым?» — тихо попросила Алена. «Пожалуйста, я 3 года исправно работала. Вот можете спросить кого угодно», — обвела рукой присутствующих. «Нет, он все решил», — отрезал Тополев и вывел девушку в коридор. «Я же полностью погрузился в информацию, что скинул начальник службы безопасности. Я читал сообщения, из которых было ясно. Каро знала о каждом моем шаге. Отчет велся ежедневно. Нашел фотографию с подписью. Девочка развлекается, недолго же страдала. На фото Ева за столиком кафе, уставшая и грустная. «Малявка», — выдохнул я. «Надеюсь, ты меня выслушаешь».